Лайфхак. Превратите потери в рассказ о победах. Мойте окна и двери с утра до обеда, а на вечер планируйте праздничный туш. И салюты, банкеты, слияние душ и постельную сцену, которой под силу убедить всех вокруг, что вам все это в жилу.